28. Росс. Поначалу Росс даже не узнала Дамиана. Он сменил свой офицерский мундир палаццо на армейскую рубашку, и она невольно заметила под тканью напряженные мускулы. Хотя главным образом он выглядел так, будто с последней их встречи прошел весь ад вдоль и поперек. Щеки его горели, с одной стороны сжатых челюстей багровел отвратительный синяк. При виде Росс он недоверчиво покачал головой, когда Сиена захлопнула дверь в медкабинет. «Что ты здесь делаешь?» Несмотря на явное отсутствие благодарности с его стороны, Росс испытала облегчение. Не будь Дамиана на этом корабле, она бы не знала, где дальше искать. Что же такое творилось с ней? Почему она так рьяно хотела убедиться, что он в безопасности? Она ведь привыкла жить без него. Один единственный поцелуй не мог заставить ее броситься, очертя голову, в одержимость. «Насколько я слышала, в последний раз в Вентуре ты не хотел идти на войну, поэтому я забочусь о том, чтобы этого не случилось». «Почему ты это делаешь?» В его вопросе прозвучало искреннее удивление, и к щекам Росс прилил жар. Неужели ей всего-навсего привиделся прошлый вечер? Его слова «я хотел стать твоей землей» и мягкое прикосновение к ее губам. Впрочем, она не давала ему особых поводов для надежды. Возможно, он решил, что их кратковременное прекращение огня — лишь обоюдное временное помутнение рассудка. И, наверное, оно было к лучшему. «По доброте», — ответил Росс, уже направляясь к разрушенному иллюминатору. При этом она не смотрела на Дамиана, поскольку боялась, что в противном случае он увидит на ее лице другие эмоции. «Только ты недобрая». Он нахмурился еще сильнее. Губы плотно сжались. Сиена откашлялась, приложив ухо к двери. «Может, нам стоит поторопиться? Я слышу чьи-то шаги». Росс стиснула зубы и выглянула в иллюминатор, делая вид, словно не замечает сверлящий ее спину взгляд Дамиана. Вода ударялась о борт корабля и раскачивала плывущее рядом безымянное суденышко. При виде нее Киран помахал рукой. Дамиан, раскрыв рот, проследил за взглядом Росс, а затем резко развернулся и обратился к Сиене. В его голосе сквозила тревога. «Вас двоих могут уволить за такое! Или еще что хуже?» Сиена протиснулась между двумя койками и, стараясь не задеть зазубренные края, высунулась в иллюминатор. «Пусть сначала поймают нас!» С этими словами она спрыгнула с борта корабля и приземлилась в лодку. От удара судно слегка накренилось, но уже через мгновение выровнялось на гребне бушующей волны. Росс видела, как Дамиан, нервно покусывая нижнюю губу, разглядывает иллюминатор. Сиена помахала им снизу рукой, ее косы развивались на ветру. «Живей!» Ее голос едва было слышно за ревом воды. «Я помогу вам выбраться!» «Если не поторопишься, мы оставим тебя здесь», — сухо заметил Росс, видя замешательство Дамиана. Ей показалось, будто по ту сторону двери доносятся голоса, однако пока никто не пытался войти в каюту. И все же она на всякий случай достала пистолет. Дамиан резко мотнул головой. «Я не...» Он сглотнул и заговорил снова. «Слушай, я ценю то, что вы пришли за мной, но я не могу уйти». «Что ты несешь, черт побери?» «Я не могу с вами пойти. Я не дезертир». Росс потребовалось время, чтобы осмыслить эти слова. Понять, почему на его лице читались опустошение и неуверенность. В ней вспыхнула злость, жгучая и внезапная. «Не будь дураком. Ты мне сам сказал, что скорее умрешь, чем вернешься туда. А учитывая твой нынешний послужной список, тебя все равно ждет смерть». Взгляд Дамиана потускнел. «Во всяком случае, это будет достойная смерть». «Да ну тебя к черту!» Росс стукнула ладонью по койке. Ее пальцы дрожали, неудержимая ярость застилала глаза. Не выгляди Дамиан таким несчастным, она бы как следует встряхнула его. Наверное, так и следовало сделать. «Это не твои слова, а твоего отца. И они — чушь собачья!» Он отшатнулся, как от пощечины. «Росана, я не жду, что ты поймешь». «Вот и прекрасно, потому что я не понимаю. В самопожертвовании нет ничего достойного, Вентуре. Это просто глупость. Если через 30 секунд ты не вылезешь в это окно, я сама вытолкаю твою задницу. И вот это будет действительно позор». Дамиан долго смотрел на нее. При этом он не выглядел злым, а всего лишь уставшим. Как будто он спорил с ней, потому что должен был, а не потому, что на самом деле так считал. «Шевелись!» — рявкнула она, ткнув пальцем в иллюминатор. «Сейчас же!» Он поджал губы, но все же повиновался. Дамиан подтянулся на руках, и Рос мгновенно отвела глаза. Отчасти причина крылась в том, что она была слишком зла на него, чтобы смотреть, но главным образом ей просто не хотелось видеть, как двигаются и сгибаются его загорелые руки. Он уже собирался пролезть в иллюминатор, когда дверь в кабинет врача открылась. Сердце Рос ухнуло вниз. «Этого укачивает сильнее остальных». «Что за черт?» В дверях появился усатый солдат в сопровождении позеленевшего юнца. На его нагрудном кармане красовалось 3 звезды, а значит, он был командиром, капитаном. Мужчина с рыком оттолкнул бледного парнишку в сторону, на ходу вытаскивая свой пистолет. «Не с места, Вентури! Или на этот раз я тебя пристрелю, обещаю!» Оружие солдата было направлено на Дамиана. Пистолет Рос смотрел на солдата. Ситуация, похоже, зашла в неразрешимый тупик. Ее ярость по отношению к Дамиану испарилась, и на смену ей пришла острая потребность защищать его. Она глядела на солдата поверх дула своего пистолета, желая выстрелить, но понимая, что громкий звук привлечет внимание внутри корабля. Рос краем глаза заметила, что парень сбежал, а значит, времени у них осталось мало. Дамиан и солдат. Они явно знали друг друга. Это было ясно потому, как губы Дамиана сжались, а глаза сузились. «Вентури», — пробормотала Рос, — «уходи отсюда». «Лосертоза», — услышала она едкое замечание с его стороны, но все же не решилась отвести взгляд от солдата. «Не знаю, заметила ли ты, но на меня направлен пистолет. Я позабочусь о нем». «Нет!» Голос Дамиана прозвучал грозно, с нотками паники. «Не стреляй в него, он брат Микеля». Рос вздрогнула. «Микеля, парень, с которым Дамиан дружил на войне и чью смерть видел». «Даже не смей произносить его имя!» — прорычал солдат. Костяшки его пальцев, лежащих на курке, побелели. Рос быстро поняла, что к чему. Этот мужчина, солдат, винил Дамиана в смерти брата не меньше, чем тот винил себя. Возможно, это он так разукрасил ему лицо. Если он выстрелит, то огонь будет на поражение. В этом Рос не сомневалась. Поэтому она выпустила пулю в стену прямо над его головой. Раздался оглушительный выстрел. Воспользовавшись замешательством, она перевернула одну из коек. В ответ на шум снаружи послышались шаги. Дамиан выкрикнул ее имя. «Уходи!» — отозвалась Рос. По ее лбу струился пот. Брат Микеле открыл ответный огонь, и она нырнула за койку в тот миг, когда полка с медикаментами разлетелась вдребезги, осыпав ее осколками. Каждая клеточка в ее теле с приливом адреналина ожила. Брат Микеле отшвырнул койку с такой силой, какую Рос себе и представить не могла. Она вскочила на ноги и с разворота ударила его по коленям сзади. Когда он оступился, она, воспользовавшись моментом, впечатала его лицом в стену. Дамиан снова окликнул ее. Она развернулась и с ужасом обнаружила, что тот удаляется от иллюминатора. «Я же просила тебя уходить!» — процедила она сквозь зубы, когда брат Микеле оттолкнулся от стены, зажимая ладонью нос. Выругавшись, он вновь поднял пистолет, только на этот раз направил его на Рос. Она ощутила, как по ее лицу течет кровь, холодная и отрезвляющая. Дамиан без колебаний схватил мужчину за руку и с рычанием дернул ее назад. Прогремел еще один выстрел, пуля вошла в стену совсем рядом с головой Рос. Пока Дамиан продолжал бороться с братом Микеле в другом конце каюты, ее охватило раздражение. Он ведь мог сбежать, а вместо этого бросился помогать ей. Вскоре Дамиан завладел оружием мужчины, после чего нанес ему точный удар стволом пистолета. Когда противник отшатнулся, разразившись в отместку чередой ужасных слов, Дамиан повернулся к Рос и крикнул: «Уходи отсюда!» Она сердито зыркнула на него, но не нашла причин ослушаться. Запрыгнула в иллюминатор как раз тогда, когда дверь медкабинета слетела с петель. Рос рухнула на палубу лодки и тут же распласталась по ней. В воздухе прозвенели новые выстрелы. Колючие морские брызги летели в лицо и жалили глаза. Она цеплялась за деревянные доски под собой, стук сердца грохотом отдавался в ушах. Мгновение спустя рядом с ней с непозволительным изяществом приземлился на корточки Дамиан. «Быстрее в трюм!» — гаркнул кто-то. Она подняла голову и увидела Сиену, наполовину торчавшую из люка. Роз по-пластунски поползла к ней, щепки безжалостно впивались в руки, и, оказавшись рядом, нырнула в квадратное отверстие. Дамиан последовал за ней, в спину ему полетели звуки выстрелов. К счастью, сам он, похоже, не пострадал. Крышка люка захлопнулась за ними. «Не могли воспользоваться лестницей?» — яростно прошипела Сиена, которую едва было видно в темноте. Роз, тяжело дыша, ощупала свои руки и ноги. «Болят, но в остальном в порядке. Мы были слишком заняты тем, чтобы нас не подстрелили». Рядом с собой она ощутила крепкое и теплое тело Дамиана. Его дыхание уже выровнялось. Он обвил рукой поясницу Роз и притянул к себе. Его ладони легкими прикосновениями, в которых чувствовался жар отчаяния, блуждали по ее телу в темноте. «Ты как?» — прошептал он. Роз оттолкнула его. Он искал на ней кровь, и потому так рьяно стремился прикоснуться к ней. «Я в порядке». Его же о подобном можно было не спрашивать. Как только Дамиан дал отпор, стало ясно. У брата Микеля нет ни единого шанса. В этих широких плечах таилась необузданная сила, какая-то животная ловкость, которой Рос никогда раньше у него не наблюдала. Теперь она понимала, как Дамиану удалось выжить на севере. Удостоверившись в невредимости Роз, он повернулся к Сиене. «Киран справится наверху?» «С ним все будет нормально. Рубка очень хорошо защищена, да и он не дурак. К тому же стрелять из иллюминатора совсем непросто». Вопреки сказанному, в ее голосе слышалась отчетливая напряженность, и Роз почувствовала, что Дамиан испытывает то же самое. Тогда Роз, чтобы как-то отвлечь обоих, сказала: «Вентури, ты у меня в долгу за то, что пришлось пощадить того парня. Он нас чуть не убил». «Ага», — коротко бросил Дамиан. И хотя Роз не видела его лица отчетливо, но могла себе представить, как оно при этом скривилось. «Прости за это, и спасибо, что не выстрелила в него». «Ты знал его?» — спросила Сиена. Дамиан невнятно хмыкнул. «Он брат Микеля». Сиена резко втянула воздух, а потом притихла. Роз ощутила неловкость, будто вмешалась в разговор, не имевший к ней никакого отношения. Ей было все равно, являлся ли этот мужчина родственником юноши, которого она знать не знала. Брат Микеле пытался их убить и застрелил бы Дамиана у нее на глазах, представь себе ему такая возможность. Роз с радостью всадила бы ему пулю в голову. На самом деле она жалела, что не сделала этого. Когда Сиена заговорила вновь, Роз их уже не слушала. Киран подогнал шлюпку как можно ближе к окраинам Амбразии, поскольку дальше река сильно сужалась и проплыть уже было невозможно. Незадолго до прибытия Рос, Дамиан и Сиена вылезли из люка. Рубка оказалась вся изрешечена пулевыми отверстиями. Большая часть стекол покрыта паутиной трещин или вовсе разбита. Однако Киран чудесным образом не пострадал. Теперь, когда им больше не угрожала опасность, Роз испытывала сильное опустошение и нежелание что-либо говорить. Минуты текли одна за другой. Ветер, принося запах соли и железа, обдувал ее. Она сидела, подтянув колени к груди, стук предательского сердца отдавался в ушах. Дамиан сказал ей уходить без него. В какой-то миг он был готов остаться на корабле. Готов погибнуть во имя чести, хотя Роз знала, как отчаянно ему хотелось жить. Неужели она решила заботиться об этом парне? О том, кто готов умереть за палаццо, в то время как она готова жизнь отдать за то, чтобы увидеть, как дворец сгорит дотла. Ее охватила злость на Дамиана и на саму себя. Ей хотелось верить, будто причина заключается в их полной несовместимости, но в глубине души Роз знала. Ей просто невыносима мысль о смерти Дамиана. Собственная смерть не страшила ее, а вот перспектива потерять Дамиана, и на этот раз уже навсегда, ничто и никогда не приводило ее в такую ярость. В конце концов она заставила себя обратиться к Кирану, который остановил лодку неподалеку от Бартоло. Рос понимала, насколько рискованно приближаться к штаб-квартире мятежников, но не могла позволить, чтобы ее увидел кто-то из последователей. «Спасибо», — пробормотала она. Киран, удивленно вскинув брови, развернулся к ней. Не считая порванного рукава мундира, в остальном он выглядел безупречно. Темные волосы были собраны сзади в блестящий узел. «За что?» Рос приподняла плечо и после опустила. «Ты не обязан был мне помогать. Мог просто арестовать». Он сверкнул зубами. «Мне показалось, что так просто ты не дашься. К тому же я помогал не тебе. Я помогал Дамиану, без обид». Рос вновь невозмутимо пожала плечами. В конце концов, именно на это она и рассчитывала. Не успела она ответить, как в пределах их слышимости оказались Дамиан с Сиеной, причем последняя со скептическим видом осматривала окрестности. «Ты уверена, что хочешь сойти здесь?» Рос нахмурилась. «Да, возможно, эта часть Амбразии была не самой приятной, это очевидно, но и не самой плохой». «Уверена». «Ну, ладно». Сиена, пожевав нижнюю губу, обратилась к Дамиану. «А что насчет тебя? Ты ведь не собираешься возвращаться в палаццо?» Похоже, вопрос озадачил Дамиана, и Рос понимала, почему. Предполагалось, что он уже далеко. Батиста ждал, что его сын погибнет или снова вернется героем. Это одна из причин, почему Дамиан не хотел покидать корабль. Неужели ему так отчаянно требовалось уважение отца? «Да как же я вернусь?» — откликнулся Дамиан. Здесь, в своей военной форме и с короткой офицерской стрижкой, он смотрелся совсем неуместно. Чересчур строго, чересчур важно. Один его вид, особенно синяки на лице, напугает людей. «Что будешь делать?» — спросил Киран. Дамиан моргнул и не успел Рос опомниться, как уже говорила. «У меня есть для тебя одно местечко». «Правда?» У Дамиана был такой вид, будто она предложила ему свою почку. «Ага. У моей подруги здесь неподалеку есть таверна, а над ней комнаты». «Это было бы замечательно». Предложение выглядело рискованным. К тому же в глубине души Рос все еще испытывала досаду. Но ведь нельзя сначала спасти Дамиана, а потом бросить его на улице. В нынешнем положении существовало всего два места, куда она могла бы привести его — в таверну или к себе домой. Однако встреча с ее матерью нельзя было допустить. Тем более Пьера наверняка узнает Дамиана и станет вести себя с большей опаской. Дамиан откашлялся. «Что ж», затем обратился к Сиене и Кирану. «Спасибо, что выручили меня». «Не стоит». Киран подпрыгивал на носках. Его до сих пор переполняло волнение после их заряженного адреналином побега. Сиена вскинула подбородок, сверкнув темными глазами. «Мы преданы не только палаццо, Дамиан. Мы также преданы тебе». Рос заметила, как на шее Дамиана дернулся кадык, словно ему вдруг стало трудно глотать. «Больше нет. Слушайте, когда вернетесь в палаццо, будьте начеку. Там творится что-то странное». «Что именно?» — спросил Киран. Дамиан покосился на Рос, а потом продолжил, хотя она понятия не имела, что он собирался сказать. «Мне кажется, мой отец каким-то образом причастен к убийству Леонцо. Он узнал, что я подозреваю его, и, видимо, поэтому внезапно захотел по-быстрому избавиться от меня». Где-то над головой пронзительно вскрикнула морская птица, заставившая всех одновременно вздрогнуть. Рос хотелось схватить и встряхнуть Дамиана. Случилось все именно так, как она предсказывала. Он каким-то образом дал Батисте понять, что они вышли на него. И вместе с тем она пребывала в замешательстве. Неужели Дамиан совершил ошибку, напрямую спросив Батисту об этом, и только потом с опозданием понял, что тому не стоило доверять? Если так, то почему Дамиана заботило, что Батиста думал о его дезертирстве? Дамиан ведь дезертировал, не правда ли? После всего сказанного о ее отце он сделал то же самое. Да и сам это понимал. И потому был так расстроен. Сиена, не замечавшая внутреннего смятения Рос, сказала: «Думаешь, это Батиста отправлял людей?» Дамиан провел рукой по лицу. Вся его поза выражала смущение. «Я не хочу в это верить. Но, учитывая то, что мы с Рос выяснили на сегодняшний день, такое возможно». Он не стал вдаваться в подробности, лишь добавил: «Я только не понимаю, какой у него мотив». Киран покачал головой тихо присвистнул. «Надеюсь, для вашего же блага, что вы ошибаетесь. Какие у вас есть доказательства?» Вопрос не был провокационным. В его голосе звучал неподдельный интерес. «Лучше вам знать как можно меньше», — ответил Дамиан. «Продолжайте выполнять свою работу, как ни в чем не бывало. Мой отец может быть опасен, даже по отношению к тем, кого считают союзниками». Росс не сдержалась и тихонько фыркнула. Это еще было мягко сказано, однако, к счастью, ее никто не услышал. «Как только мы будем уверены, вы все узнаете», — продолжил Дамиан, расстроенно проводя рукой по волосам. «И будьте осторожны с Форта, ладно? Если мой отец причастен, то наверняка следует его указаниям». Росс была не согласна с ним. Батиста, конечно, делал все, что ему заблагорассудится, но то, как резко лицо Дамиана сделалось непроницаемым, вызывало у нее подозрение, что он чего-то не договаривает. Тем не менее, она ничего не сказала, когда Дамиан быстро обнял Сиену и протянул Кирану руку для пожатия. «Ну уж нет», — возразил молодой человек и привлек Дамиана к груди. «Если она заслужила объятия, то и я тоже». Росс с тоской наблюдала за тем, с какой непринужденностью Дамиан общается с другими офицерами. Когда-то и у них было так же, и даже больше. Однако эта легкость, несмотря на поцелуй, испарилась. Потерялась во времени, боли, злости, обиде. Она не знала, как ее вернуть, и смогут ли они когда-нибудь это сделать. «Росс», — прошептал ее имя Дамиан, стоя на борту лодки. Она подняла голову. Его глаза были устремлены на нее. Темные, теплые и, как всегда, бездонные. Его взгляд излучал серьезность, и Росс вдруг осознала, что земля уходит у нее из-под ног вовсе не из-за мерного покачивания лодки. Он протянул ей руку, и она, не глядя на него, приняла ладонь. Вместе они ступили на причал, а потом еще какое-то время смотрели на то, как лодка Палаццо медленно растворяется в сумерках.